Гуру. Память и сознание не одно и то же. Можно совершенно забыть какой-либо день из прошлого года или из далекого прошлого, скажем, 20-летней давности. Можно забыть неделю, месяц, год и все сохранить, полноту сознания и ощущение жизни. Можно даже забыть всю прошлую жизнь, но оставаться при полном сознании. Все дело в сознании. Хорошая библиотека может заменить память. Фокус жизни переносится в сознание, не слишком загромождаясь прошлым. Огненная йога сжигает его за ненадобностью, оставляя лишь самое ценное. Не обременять сознание нагромождениями прошлого – это так важно. Сознание должно быть свободно для новых поступлений.